Иван-чай. На глухих лесных вырубках пышно цветет иван-чай. Точно высокие праздничные свечи малиново-красным огнем горят островерхие шапки красивых и пышных цветов. В густых зарослях цветущего иван-чая можно спрятаться с головой. Там, где цветет иван-чай, обычно скрываются глухариные и тетеревиные выводки. Шумом и хлопанем вылетают из зарослей тяжелые птицы. Ягодами и грибами пахнет на лесных старых вырубках, где летом пасутся лоси, изредка бродят медведи. Рядом с цветущими зарослями иван-чая густо разросся непролазный малинник. Спелыми душистыми ягодами облеплены тонкие ветки, согнувшиеся под тяжестью спелой малины. Иван да Марья. У высокой муравьиной кучи на лесной светлой полянке ковром рассыпались знакомые лесные цветы. Бегают по земле под цветами шустрые муравьи, тащат в свой общий дом сухие еловые хвоинки, мертвых комаров и жучков. Приглядишься хорошенько. Множество больших и малых дорог, тропы тропинок протоптали в высокой траве под цветами трудолюбивые муравьи. Почти все лето цветут эти желто-лиловые лесные цветы. Поставишь на стол букетик скромных цветов, и, глядя на них, отчетливо вспоминаешь лес, зеленую лесную опушку, муравьиную высокую кучу и хлопотливых проворных муравьев. Я очень люблю эти простые цветы. Они напоминают мне счастливое и далекое детство. Так хорошо и просто, и ласково они называются. Иван да Марья. Кислица. После подснежников-перелесков ранней весною зацветает в лесу кислица. Под высокими темными елями, в осиновых и ольховых сырых зарослях, на маховых кочках можно увидеть ее белые нежные цветы. Болотным мхом и глухим лесом пахнет скромная кислица, но так хороши и нежные белые чистые цветы. Нарвешь маленький букетик этих цветов, поставишь на письменный стол, отчетливо вспомнится весенний оживающий лес, высокие темные ели, под которыми растет и цветет кислица. В детстве мы лакомились зелеными листками кислицы, очень похожими на молодой клевер. Вкусом они напоминают кислый щавель. А листочки кислицы мы называли заячьей капусткой. Ночные фиалки. На тенистых полянах, заросших высокой росистой травою, скрытно цветут в лесу ночные фиалки. В густой траве прячутся нежные душистые цветы. Белые стволы берез, трепещущие зеленой листвою молодые осины, темные стройные ели окружают тенистую поляну. Нужно знать лес, хорошо уметь в лесу разбираться, чтобы найти места, где растут и цветут душистые ночные фиалки. По ночам фиалки особенно сильно пахнут. Если поставишь на стол большой букет фиалок, непременно в полночь проснешься. Так силен наполнивший комнату запах, что может разбудить крепко заснувшего человека. Ромашки. Кто не знает этих простых луговых и лесных милых цветов? Идешь, бывало, в лес по нахоженной давно знакомой тропинке. Справа и слева широким, многоцветным и радостным морем рассыпаются луговые и лесные цветы.